Глава 9. Вторник. Роза не могла уснуть. Не впервые сон бежал от нее. Когда такое случалось, она старалась не нервничать, потому что давно усвоила. Ничто не дается легко. Во всяком случае, ей. Конечно, это несправедливо, но тут уж ничего не поделаешь. Прошло немало времени, прежде чем она смирилась с таким положением вещей. Первые годы после смерти мамы ее переполняла злость. Она злилась на всех, кто подвел ее. На непутевых деда с бабушкой, на бесполезную полицию, на равнодушных опекунов, на занудных учителей и почти всех соцработников. Никто из взрослых не заботился о ней искренне. Все они рано или поздно бросали ее. Никто ее по-настоящему не любил. Большинству платили, чтобы они притворялись. Но и это было не взаправду. Во всяком случае, не так, как любят родители. Не так, как ее любила мама и папа, наверное. Разница была очевидна. Люди, изображающие любовь, касаются иначе, смотрят иначе, улыбаются иначе и говорят иначе. Но хуже всего то, что слушают они тоже иначе. Став сиротой, она ни разу не почувствовала, что ее действительно слушают. Они улавливали отдельные слова, но не трудились собрать их воедино и осмыслить. Они отмахивались от нее, говоря «да» или «давай вернемся к этому потом», но потом никогда не наступало. Вряд ли стоит удивляться, что внутри у нее все кипит. Но злость привела ее в тупик, и стало понятно. Сколько ни сокрушайся о несправедливости жизни, этим делу не поможешь. Гнев не оставил ее, но она научилась его скрывать. По большей части. К сожалению, новый взгляд на вещи не сильно помог. Общение со взрослыми уже не так напрягало, но никаких крутых перемен не произошло. Все шло своим чередом, только стычек стало меньше. Но так все же легче. Постоянные конфликты брали свое, и она чувствовала себя измотанной. Теперь она изо всех сил старалась обуздывать свой характер и поддерживать мир. Но бывало, что ярость брала верх и готова была прорваться наружу. Ей были знакомы все тревожные сигналы. И она сбегала до того, как случится катастрофа. Она воспринимала свои побеги как маленькие каникулы, и это работало. Она взяла в библиотеке несколько книг по самопомощи, но ни в одной не говорилось о том, что бегство от проблемы помогает ее решить. Напротив, все авторы как один настаивали на том, что надо встретиться с трудностями лицом к лицу. Очевидно, никто из них не пережил настоящих горестей. По крайней мере, с ней в этом плане они бы точно не смогли потягаться. Будь ее воля, она бы сбежала, не оглядываясь, сбросила бы прежнюю жизнь, как змея сбрасывает старую кожу. Но она не могла. И не сможет, пока ей не исполнится 18. Она сирота на попечении государства, а государство ведет строгий учет. Винтики системы приходят в бешенство, не зная, куда она исчезнет. Но это их проблема. Она игнорирует их расспросы, копируя взрослых, не желавших ее слушать. Поговорим об этом потом. Снова и снова, пока они не сдаются. И так же, как и их потом, ее никогда не наступает. Так что ее убежище остается тайной. И это хорошо. У нее даже есть одноразовый телефон, который можно использовать, пока она скрывается. Она не дура. Ей стало скучно смотреть в потолок. Роза села на кровати и потянулась за телефоном, чтобы проверить сообщение. Ничего не изменилось с того времени, как она отложила его и постаралась уснуть. Это неудивительно. Единственный, с кем она поддерживает связь, скорее всего, сейчас видит десятый сон. Ей захотелось проверить, отправив короткое «привет», но она передумала, чтобы не показаться приставучей. В зазор между шторами в комнату проник лунный свет. Сегодня должно быть полнолуние, но до сих пор небо было совершенно темным. Пелена облаков была настолько плотной, что нельзя было догадаться, где находится луна. Но этот легкий отблеск говорил, что облака рассеиваются. Обычно Роза тут же выбиралась из постели и спешила к окну, чтобы поглядеть на ночное небо. Ей нравилось наблюдать за звездами, определять, где находятся планеты и высматривать редкие спутники, несущиеся по своим орбитам. Все это вызывало у нее ощущение, что ничто на Земле не имеет особого значения. Словно с большого расстояния смотрела она на свое будущее и кажущиеся безнадежными поиски правды. На огромной карте бытия она со своими проблемами перед лицом Вселенной подобна пылинке. Эта мысль всегда приносила ей утешение, а вслед за ним приходил и сон. Но это спокойствие никогда не длилось долго. Проснувшись утром, она снова чувствовала себя преданной и придавленной тяжким грузом своих тревог. Будто они никуда и не исчезали, а только выжидали удобного момента, чтобы снова обрушиться на нее. Роза положила телефон на тумбочку и откинулась на подушку. Она пыталась прогнать мысль, не пустившую ее к окну. Дело было не в том, что облегчение, которое она получит, будет мимолетным. Нет. Ее удерживал иррациональный страх, что там, за шторами, она увидит уставившуюся на нее жуткую куклу. Она знала, что это глупо, что этого не может быть, но легче не становилось. Леденящий ужас сковывал ее настолько, что она не могла отбросить одеяло, опустить ноги на пол, встать и подойти к окну. Страх эффективнее любой физической преграды. Она старалась не думать про куклу, про ее единственный отвратительный пялящийся глаз, спутанные волосы и ровные ряды отверстий на половине головы, не говоря уже о ракушках и личинках, налипших на голое пластиковое тело. В памяти по-прежнему легко всплывал отчетливый образ, в котором сохранилось все, вплоть до последней ракушки. Это было особенно несправедливо, учитывая, с каким трудом ей удавалось вспомнить лицо матери. Теперь ей приходилось обращаться к фотографиям, чтобы вызвать в памяти ее облик. Папино лицо уже давно стерлось из воспоминаний. Роза почувствовала жжение в глазах. Если бы только она выбросила куклу в море. Если бы. Если бы. Опасные слова для того, кто ищет душевное исцеление. Произносить их все равно, что расковыривать незажившую рану. Но Розе трудно удержаться и не свернуть на этот путь. Все случилось по ее вине. Она настояла, чтобы забрать куклу домой. Если бы не это, сейчас она лежала бы в своей прежней комнате, а мама спала бы за стенкой. Отца не вернуть, но у нее хотя бы осталась мама. Она не была бы совсем одна в этом мире. Роза глубоко вздохнула, задержала дыхание и медленно выдохнула. Она напомнила себе, что сколько ни кайся, потерянного не вернешь. Виня она себя хоть каждую минуту, каждого дня до конца жизни в том, что забрала куклу с собой, результат останется тем же. Нельзя изменить прошлое. Не все можно исправить. Если верить учебнику по естествознанию, сожженное дерево нельзя восстановить из пепла. Она не пробовала сжечь дерево, но и без того знала, что мертвых нельзя оживить. Для жизни и смерти не существует кнопки отмены. Облака сгустились, и лунный свет померк. Комната опять погрузилась в темноту, и вскоре по окну застучали дождевые капли. Этот звук успокаивал, и Роза почувствовала, как боль отпускает ее. Усилием воли она заставила себя думать о хорошем. Первый плюс – у нее есть друг, хороший друг. Два хороших друга, если взрослые считаются. Второй плюс – у нее есть эта комната, где ее ждут каждый раз, когда она опускается в бега. Это в большей степени ее комната, чем любая другая из тех, где ей доводилось оставаться в последние годы. Она больше, чем привыкла Роза, и она настоящая, а не притворяется такой. Не собственность государства с казенной мебелью. И она ее. Третий плюс – она все ближе к разгадке маминой смерти. Она это чувствовала. И когда все откроется, она, наконец, сможет торжествующе кричать всем, кто в ней сомневался. «Я же говорила!» Она ждала этого с нетерпением и в первую очередь потому, что верила. Стоит ей найти ответы, кукла перестанет ее преследовать. Четвертый плюс. Его не было. Три плюса, и все. Но три тоже неплохо. Лучше, чем один, два или вообще ничего. Роза почувствовала, что расслабляется и потихоньку проваливается в сон. Скоро станет лучше. Завтра она, наконец, узнает ответы. Эта приятная мысль заслуживала повторения. Скоро станет лучше.